Американские негры провожали охраняемые французскими крейсерами транспортные суда улюлюканьем и криками восторга, радуясь оставленному им имуществу и домам. Но, как говорится в той песне, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Неспособные к критическому мышлению и регламентированной трудовой деятельности, они пустились во все тяжкие, бесконтрольно расходуя полученные продукты, и не заботясь о добывании новой пищи. Они не сразу поняли, что брошены, догадавшись об этом, когда все продукты были уже на исходе, а поток транспорта из Америки резко прекратился. Начался голод, а мамбы все не было. Его искали и французы, чтобы попытаться договориться с ним, минуя англичан, и сами афроамериканцы. Но он пропал, и его следы, после произошедшего с англичанами боя, затерялись глубоко в джунглях. Остатки английского корпуса вернулись в Бома, вместе с, чудом выжившими, бельгийцами де Брюле. Сам Леонард де Брюле тоже смог выжить в схватке с последними солдатами вождя. Он вовремя сделал ноги, пережив множество неприятных эмоций, а также, заработав еще один шрам на своем боку. Больше связываться с мамбой он не собирался. И, едва добравшись до столицы Конго, собрал вещи, получил расчет и убыл в родную Бельгию, поближе к матушке и подальше от Африки. Ярый, тем временем, вместе с войском и трофеями, вернулся в Банги. Чуть позже, добрались туда и разрозненные отряды выживших воинов, из отряда мамбы, но самого мамбы, и тех воинов, которые до последнего были с ним, так никто и не видел. Отец Пантелеймон, а также все приближенные, стали подозревать нехорошие, но не делились этими мыслями ни с кем, отвлекая внимание подданных Черного Короля на французского генерала Ларуа и прочих офицеров. А, между тем, уже стала известна победа Раса Алулы над англичанами. Но, самые неожиданные известия пришли вскоре после прибытия последнего воина из Габона. На Атлантическом побережье высадились афроамериканцы, подобные тем, которые были и у них, и от которых остались жалкие ошметки, быстро переваренные местной негритянской общиной. Эти афроамериканцы требовали, чтобы их взял под свое начало знаменитый африканский вождь, а они были готовы следовать за ним, как агнцы божьи, этакие черные овцы и бараны. Вот только мамба пропал, да эти овцы не нужны были никому. Хватит, плавали, знаем. Но решение оставалось за мамбой, а мамбы не было. Между тем, жизнь шла своим чередом. Мама продолжал пополнять свой гарем, существенно его расширив, за счет афроамериканок, доставшихся ему после знаменитого бегства, и бывших намного красивее его старых жен. Коптские священники окропляли новую паству, ловя на себе удивленные взгляды пленных французов. А русские, а что русские? Русские пахали и сеяли, вспахивая подручными средствами все новые поля, сажая новые фруктовые сады и банановые заросли, заставляли заниматься этим и местных жителей. А домашние буйволы тянули плуги, привезенные с Аказии из России, вспахивая сухую африканскую землю. Вслед за ними шли сеятели, бросая зерна сорго, кукурузы, высаживая картофель, бататы и маниок. Где-то начинали копать оросительные каналы, где-то укрепляли почву. Конечно, до мелиорационных работ еще было далеко, но, лиха беда начала. Один из бывших мастеровых предложил копать глубокие погреба для хранения овощей и фруктов. Там же было задумано разместить примитивные холодильники, состоящие из двух глиняных сосудов. Гончары получили большой заказ на создание из глины кувшинов, огромных и поменьше. Выкопанный глубокий и широкий подвал, укрепленный изнутри толстыми сваями из крепких пород дерева, заполнялся большими кувшинами. В них вставлялись кувшины меньших размеров. Пространство между ними заполнялось песком, который периодически смачивался водой, по мере насыщения. В большие кувшины складывалось подкопченное мясо или овощи. По мере испарения воды, большой кувшин нахлаждался, сохраняя свежесть своего содержимого. Требовалось только подливать вовремя воду в песок между кувшинами, и следить за всем этим, что, с грехом пополам, и делалось. Сначала русскими, а потом уже, и специально обученными неграми. И первыми это стали делать выжившие афроамериканцы, что, в принципе, было и неудивительно. Жизнь продолжалась. Вот только все зависло в неустойчивом равновесии и продолжало качаться на весах судьбы. Германское правительство, во главе с кайзером, приняло решение о заключении более действенного союза с вождем, сделав на него ставку. Это решение было принято в свете будущего противостояния с англичанами и французами и желания получить от этого союза весомую выгоду. А пока, Германия отвела свои войска обратно в Камерун и продолжала следить за развитием событий, дожидаясь удобного момента для своих действий. С передачей государства того англичанам, тоже решено было повременить. Качалась на весах судьбы и бельгийской Конго, чей владелец был на грани разорения, вложив все средства в каучуконосные посадки и только начав получать дивиденды с них. Император Николай II не забыл о просьбе жены. Попробовал бы он забыть, ему бы обязательно об этом напомнили, да не один раз. Вызвав к себе командира собственного его императорского величества конвоя, барона Александра Егоровича Мейендорфа, он передал ему просьбу императрицы и попросил подобрать для этой миссии отчаянных людишек, во главе которых поставить надежного человека, вхожего в высший свет. Барон Мейендорф с пониманием отнесся к несколько неожиданной просьбе императрицы, вот только желающих отважиться на это дело было трудно найти. Задумавшись, он стал перебирать в уме своих подчиненных, подходящих для этой миссии. Человека, вхожего в высший свет, готового ехать в Африку, найти было очень трудно, а вот всех остальных, их было немного, но они были. Выбор пал на Исаула Петра Федоровича Миронова, недавно уволившегося из конвоя. Был он родом из станицы Незлобной, что находится теперь в Ставропольском крае. Казаком он был бывалым, на семью беден. Жинка его померла пару лет назад, а дети уж давно все выросли. Годочков ему было почти 45, а заняться, кроме как, землепашеством, было и нечем. Но, уж больно много лет провел он в боях, да в тревогах, да и негоже заслуженному казаку, в офицерском звании, охранявшему самого императора, снова за плуг браться. Так он рассуждал, глядя на сданную в аренду землю, полученную в бесплатный надел от государя-императора. Но, сердце ныло от безделья и звало в дорогу. Полученное предложение, от бывшего командира, пришедшее с письмом, пришлось ему по душе. О чернокожем князьке он слышал давно, да как-то не обращал на это внимания. Мало ли, где в мире чудеса происходят, а тут, собственными глазами это увидеть, заманчиво, как ни посмотри. И поколебавшись, для Близиру, он решился. С собой он определил взять удалых, да не обремененных семьей, казаков. Это были Харунжи Григорий Мельников, да Подхарунжи Панкрат Иноземцев. С рядовым составом предстояло разобраться на месте. Прибыв в Санкт-Петербург, они остановились в дешевой гостинице, на окраине города, и стали ждать команды на убытие. Барон Мейендорф, между тем, проинформировал, в приватном разговоре, главу русского генерального штаба, генерал-лейтенанта Николая Николаевича Обручева, о предстоящей миссии. Несмотря на опасения о несерьезности предложения, Николай Николаевич изрядно удивил и воспользовался его предложением. Барону, вращавшемуся в светских кругах, было невдомек, какие, в высшей степени важные, события происходят на африканском континенте, а после победы Абиссинии над Италией, так и вообще. К предложению барона Обручев отнесся очень серьезно. Генерал знал гораздо больше, чем барон, и поэтому не собирался дразнить гусей с итальянскими, английскими и французскими фамилиями. У России были свои интересы в Африке, слабо реализуемые, но были, и этой, неожиданной, оказией стоило обязательно воспользоваться. Но в поездку должны были отправиться офицеры запаса, или отпускники, и он дал приказ на поиск подобных людей своему адъютанту. Колесики армейского аппарата закрутились, и вскоре были предъявлены кандидатуры отставного поручика и ветерана русско-турецкой войны 1878 года, опытного рубаки и полевого командира, Митрофана Григорьевича Солдатова, а также штабс-капитана Ярослава Филипповича Мещерского, служащего в генеральном штабе. Офицеру генерального штаба был оформлен бессрочный отпуск, с выплатой всего положенного жалования за полгода, а также добавлены премиальные, лично от его императорского величества. Затем, оба офицера были познакомлены с тремя казаками и приступили к формированию необходимой команды. Самым тяжелым для них, оказалось, согласовать маршрут, по которому они собирались проникнуть в Африку. Передвижение на пароходе капитан Мещерский категорически отверг из-за соображения секретности. Тогда решили двинуться по маршруту: Астрахань, Баку, Иран, и дальше по обстоятельствам. Но, обязательно, через территорию Абиссинии и Южного Судана. По пути они набрали себе команду из числа отчаянных казаков Оренбургского казачьего войска. Границу с Ираном пересекал уже прекрасно вооруженный отряд из 80 человек, двигаясь навстречу с вождем. Здесь к ним присоединился князь Иосиф Андроников из тифлисских дворян, вызванный из своего родового имения, в последний момент поддавшийся уговорам командира конвоя. Его соблазнили будущими преференциями при дворе и возможностью получения славы. Он, хоть и был уже стар, но еще крепок, и командовать отрядом не собирался, отдав бразды правления штабс-капитану. Его миссия была исключительно наблюдательной. Хотя, пара бумаг, собственноручно написанных императором, с собой у него была. Луи Шамош не находил себе места от получаемых известий о гибели Мамбы. Он уже готов был собрать отряд наемников и двигаться искать Мамбу, но его сдерживала Мария, которая просто сказала ему, что Мамба жив, и она чувствует это сердцем, и он его не спасет, все равно, а если он все же уйдет, то назад может не возвращаться. Ее, как это ни странно, поддержали и два еврея, Шниерзен и Сосновский. Асрака подошел и коротко сказал: «Не дрейфь, все будет тик-ток». Отряд они, действительно, создали, вооружив контрабандными винчестерами местных жителей, в основном, негров и португальских мулатов. Это только приветствовалось португальскими властями, напуганными экспансией американцев, готовыми хвататься за любую соломинку, в попытке защитить Кабинду. Под эту марку Шниерзен даже заключил предварительные договоренности о будущих поставках оружия и много чего еще. Но все это было пока на бумаге. Ни денег, ни уверенности в завтрашнем дне, ни у кого из них не было. А ведь предпосылки к будущему богатству уже ясно виднелись на горизонте. Главное, чтобы Мамба был жив. Насмотревшись на местных жителей, даже самый тупой из них понял, что без власти чернокожего и злобного вождя здесь победы не видать. Вождь обязательно должен быть черным, а мыслить обязательно, как белый. Иначе крах и немыслимые потери, как со стороны чернокожих жителей Африки, так и со стороны белых поселенцев. Вот только, жив ли Мамба? Глава 13. Возвращение. Капитан, настоящего имени и фамилии которого никто не знал, получил персональное задание от одного из посредников из Министерства по делам колоний на организацию убийства чернокожего вождя по имени Иоанн Темный и по прозвищу Мамба. Заказ исходил от самых верхов, а бывший капитан войск Ее Величества не задавал лишних вопросов. Звали его Роберт, но все обращались к нему по прозвищу «Веселый Роджер». У него были документы на разные имена и фамилии, и поэтому его знали и под именем Донован Стрэнджер, и под именем Джон Класби, а также Риниван Стука и множество других. Подняв свою агентуру, он вышел на некоего араба по имени Азисаль Мухрам и прозвищу Мехкотелый. Он, действительно, страдал изрядной тучностью, что не мешало ему быть убийцей, мастером кинжала и ядов, а также изощренных подстав. Введя в курс дела, Веселый Роджер одарил его внушительным авансом, полученным от посредника, и Мехкотелый отчалил на корабле пустыни в свой долгий путь. Договор они заключали в Каире, куда, с этой целью, и приплыл Веселый Роджер. Закончив с одним убийцей, Веселый Роджер на этом не успокоился. Для того, чтобы порученное дело было выполнено на 100%, надо было подстраховаться и проработать, как минимум, три варианта. И сделать это следовало сейчас, не откладывая на потом. Путь его лежал по местным злачным местам, где ошивались солдаты удачи и европейские наемники, ждущие своих нанимателей. Здесь находилась разная публика, включая черных копателей и расхитителей гробниц, без всяких намеков на имеющееся у них чувство страха перед мертвыми. Были здесь и просто оскотинившиеся люди, готовые на все что угодно, ради кучки звонкого серебра, а уж, за золотой червонец, и подавно. Веселому Роджеру нужен был русский. В случае, если он не сможет его здесь найти, придется обращаться к коллегам и искать подходящего человека уже в Европе. Впрочем, это не было большой проблемой, он был полностью уверен в успехе порученного ему дела. Весело насвистывая песенку про веселого висельника, он нырнул в прохладную тень припортовых улочек Каира и вскоре исчез за неприметной дверью наркотического притона. Мехкотелый, между тем, продолжал свой путь, собирая попутно любую информацию о заказанном ему вожде. Информация, откровенно, не радовала, Собственно, она огорчала только слухи, да людские страхи. Особенно настораживала слава великого Унгана. А просто так в Африке слухи не рождались. Но задаток был получен, да и не собирался он собственными руками вершить убийство. Для этого надо было всего лишь найти подходящее лицо из окружения Мамбы, а лучше его приближенного или военачальника. Сам мягкотелый притворялся купцом, накупив по пути в Южный Судан всяческих товаров и усиленно ими торгуя. Торговля шла настолько удачно, что он даже на миг задумался, а не бросить ли кровавое ремесло и заняться банальной торговлей. Но вскоре отмел эти, недостойные его жизненного опыта, мысли. Долго ли, коротко ли, но он прибыл, сначала, в город Бартер, подивившись открытому там большому базару, на котором сосредоточилось огромное количество товаров со всей Африки, а потом уже, в Бир, Барак, и, наконец, Банги. Мамбы там не было, было много его приближенных, о которых и не скажешь, что они приближенные великого вождя, захватившего огромные территории. Но, каков поп, таков и приход, каков вождь, такие и приближенные. Внутренне усмехнувшись, подумал мягкотелый. Может, он уже погиб, и моей миссии не суждено состояться, промелькнули в голове радостные мысли. Но, по собственному опыту, мягкотелый знал, не очень непросто убить таких людей. Они живучи, как тараканы, и изворотливы, как змеи. А этот, так вообще, имел змеиное прозвище, а также подходящую имени репутацию. Значит, вариант с отравлением был нежизнеспособен, отчего следовало придумать что-нибудь более изощренное. Внимание мягкотелого привлек один из военачальников Мамбы, наместник Банги, по имени Мама. Взглянув на его лицо, Азиз Сальмухрам сразу понял, что видит перед собой типичного сластолюбца. Но не в смысле любящего сладости, а падкого на сладких женщин. Мама еще не знал, что он уже попал в мастерски расставленные сети. Этот вариант мягкотелому представлялся самым реальным, и он сделал его основным. А после того, как через некоторое время вернулся, выйдя из джунглей всего лишь с одним, неизвестно каким образом, прибившимся к нему зуавом, Аль-Мухрам быстренько засобирался в обратный путь. Ему нужно было начать плести свою сеть, да еще и найти вкусные приманки для мама. Белые женщины и шикарные нубийки, как нельзя, будут кстати. Осталось дело за малым, купить подходящих рабынь, да выкрасть парочку, не сильно страшных, девушек, сделав заказ пиратам Средиземного моря. Пираты были всегда, просто, в разные времена они назывались по-разному. В это время они назывались контрабандистами, что не меняло их природу, ни в коей мере. Я смог выйти из джунглей, когда уже до предела устал и потерял еще двоих воинов. Последнего из трех я потерял по глупости. Он наступился и свалился в ловчую яму, вырытую еще в незапамятные времена, где сломал ногу, получив открытый перелом и, несмотря на мои усилия, умер от заражения крови. Двое других погибли по-разному. Один, видимо, был несколько раз укушен мухой ЦЦ, отчего у него появилась замедленная реакция на опасность и был вскоре добит укусом королевского скорпиона. Второй погиб в схватке с огромным крокодилом, лежащим в засаде на дне небольшой речки, в которой, в принципе, никак не должен был находиться. Но жизнь, и твое мнение о ней, часто находится в прямом конфликте, отчего и происходят нелепые случайности и неожиданные неожиданности. Так было и в этот раз. Саид не стал говорить, что на его месте должен был оказаться он. Но это так и было. Он просто, внезапно, передумал переходить вброд речку первым. Это и решило судьбу воина, погибшего от смертельных ран, нанесенных ему огромным крокодилом. Общими усилиями крокодил был убит, а его шкура была доставлена в Банги в качестве трофея. Да и чего добру-то пропадать. Но своих воинов, кроме Саида, я всех потерял, и это был неприятный для меня факт. Встретили меня по-разному. Прямо счастья в глазах я ни у кого не увидел. Скорее, практически, у всех в глазах было облегчение и радость от того, что свалилось огромное количество дел с их черных и белых плеч. Не успел я помыться и поесть горячей похлебки, как понеслось. Ходоки шли со всех сторон. А у нас тут раненые, убогие, недоделанные нехорошими родителями, эпидемия мартышкиной болезни. Продукты гниют, а павианы дразнятся. Нет, чтобы спросить, а как у тебя, Мамба, здоровье? А как ты себя чувствуешь, после долгих мытарств, вождь, король, герцог. Да, и где ты был? Наконец, можно было спросить. Так нет же, все сразу, скопом, стали вываливать на меня свои проблемы. Я теперь понимаю Геракла, когда он оказался в Авгиевых конюшнях. Столько говна на меня навалили, что он бы и не справился. Он же герой, а не правитель, пришел, унюхал, вычистил. Да и река была поблизости чистая. А в реке у Банги этого самого говна больше, чем на суше, даже в то время. Можно было даже поставить возле нее табличку на русском. Пить нельзя, обезьянкой станешь. А ниже, мелким почерком, как в банковских договорах, еще приписать. Тупым и недалеким, ленивым и бестолковым. А для тех, кто не понял, рядом бесплатные туалетные траншеи выкопать. Дизентерия, она такая, не спрашивает, есть у тебя мозги, али нет. А косит она, что белого, что черного, что желтого. Ну, так вот, достали меня эти ходоки по Убанге. Все ноют, одним жрать нечего, у других урожай на корню сгнил. Кому-то черные афроамериканки в гарем не достались, кого-то жена из дома гонит. И это все мои приближенные, а что тогда обо всех остальных говорить? Один отец Пантелеймон, как меня увидел, так давай обнимать и в глаза заглядывать. А как понял, что я настоящий мамба, а не его дух, да к тому же, в трезвом уме и ясной памяти, так сразу куда-то исчез. Оказалось, он заготовил прорву бананового самогона, и не пил его. Ждал меня, или известие о моей гибели, ну, и на радостях, напился до невменяемого состояния. Бросил меня наедине с моими проблемами, сволочь. А еще священник. Эх, вот раньше-то были, святые люди, не то, что сейчас, кривые да лживые. Пока я приходил в себя, Саида чуть не убили мои воины, пришедшие ранее, с Ярым. Но этот человек, видимо, происходил из рода ушастых африканских лисиц. Но, не в смысле милоты или малых размеров, а в смысле остро развитого слуха, замешанного на просто феноменальной интуиции. Вырвавшись из цепких черных лап потомков крокодилов и прочих тотемных животных, он примчался ко мне и поселился в моем дворце у входа. Пришлось делать внушение и объяснять всем остальным, что Саид спас жизнь Мамбе. Мамба спас жизнь Саида, Саид подставил всех остальных, ну и так далее. Как бы мне ни хотелось, но пришлось разгребать африканские конюшни полные различного дерьма. Главное, в таком деле, самому в нем не погрязнуть. Новости, состоящие из слез, причитаний, восторгов, страха и мечтаний, сыпались на меня непрерывным дождем. Уяснив, что раненых и больных, хоть и много, а тяжелых из них очень мало, я повеселел. У меня, по-прежнему, оставалась армия. 7000, пришедших с Ярым, почти 2000 привел Жало, и около 5000 воинов Мама. Всех вместе, почти 14000. И я набирал еще воинов, благо, негры, заслышав о великом Унгане, пробирались ко мне со всей Африки. Вооружить их у меня было чем. Но, это было еще не все. Новость о проблемах французов заставила меня довольно потереть свои черные ладошки. Генерал Ларуа, уже без прежней надменности, просил побеспокоиться о судьбе пленных, еще раз обнадежив меня в том, что их обязательно выкупит. Я, конечно, был безумно рад этому. Но, ведь деньги, это не главное. Правда. Если хочешь заработать на рубль, подумай, есть ли возможность заработать, тем же, золотой червонец. А, глядя на него, я видел, как минимум, самую крупную царскую золотую монету, 17,5 рублей. Эта монета была выпущена ограниченным тиражом, и я имел редкий шанс разом решить множество своих проблем. Ларуэ я пообещал, что тщательно обдумаю его предложение, а пока предложил ему и его офицерам написать письма на родину. От себя я тоже написал письмо, на чистом русском языке, но на современном русском. Внимательно осмотрев пленных, я задал им вопрос, что у них можно отрезать, чтобы это отрезанное, обязательно, узнали бы их родные. Ответом мне были испуганные взгляды и явные опасения лишиться руки, пальца, или детородного органа. Пришлось приложить к их письмам волосы и личные вещи. Выбрав одного из них, я отправил его, вместе с курьерами, к Атлантическому побережью, чтобы рассказал обо всем увиденном лично, а также передал письмо представителям короля Бельгии Леопольда II. Письмо начиналось со слов «Леопольд, выходи, подлый трус», и продолжение «Голова, как арбуз». Дальше пошел серьезный текст. Король Буганды, султан Дарфура, к князь и повелитель народов Банда, Динка, Банту и прочих, предлагает тебе передать свои территории вдоль реки Конго, захваченные незаконно, мне. Со своей стороны, предлагаю покупать у меня каучук по льготным ценам в течение 3 лет. Если ты согласен, то жду твоих представителей у себя, в Банге. На принятие решения даю 3 месяца. По истечении этого временного срока, моя армия выкинет всех с этой территории и сбросит в Атлантический океан. Свою столицу, Бама, можешь оставить себе на ближайшие 3 года. Постскриптум. Если ты думаешь, что тебе поможет нанятый тобою флот, то ошибаешься. Мне не нужно побережье, мне нужна Африка. Твой Мамба. В другом своем письме, адресованном французскому правительству, я указал, что готов обсудить территориальный раздел африканских территорий в любом формате встречи. Также я указал, что соглашение будет временным, потому что все течет, все меняется. А я не верю белым, так как гарантий от них никаких нет, и требовал выкуп за пленных французов. Противоречивое, в общем-то, письмо, но, как сумел, разгром раса Малула и англичан только добавил мне уверенности в завтрашнем дне. А вишенкой на торте стала голова Аль-Максума, принесенная мне палачом. На мой вопрос, что ты хочешь за нее, ответ был предсказуем. Голову Раббиха. Пришлось ему это пообещать. Да, Раббих мне и так, порядком, поднадоел. Мало ему диверсий палача, так он, все равно, лезет сюда, да еще и с французами схватился, как мне доложили. Но, это пока, всего лишь, мелкие стычки. А я уже стал играть по-крупному. Гулять, так гулять, иметь, так иметь. Про афроамериканцев мне тоже доложили, и что с ними было, и что от них осталось, и как они хотели поиметь всех местных, и как их поимели, в ответ. Особенно, об этом хвалился Мама. Кстати, а Мама, не очень он мне стал нравиться, но, может, показалось, тем, не менее, зарубочек я себе на память оставил, больно он стал наглым, никакого пиетета перед чудом выжившим вождем. Все я, да я захватил, я разгромил, я их всех поимел, трахальщик хренов, гарема не хватает, что ли, но, к нему вернусь позже, а сейчас, я решил совершить паломничество к Урнинбинге, с головой ее убийцы. Получилась целая процессия, в ходе которой я, попутно, инспектировал протоптанные за время моего отсутствия караванные пути. С собой я, даже, взял пленных, пусть смотрит на это. Не только у них есть любовь, любовь есть и у меня, вернее, была. С собой я взял и дочек, которые, единственные, встретили меня со слезами радости и, одновременно, горя, от моего длительного отсутствия. Обе сильно подросли и стали еще больше похожи, старшая, Мира, на меня, а младшая, Слава, на мать. В общем, с ними мне стало значительно веселее. А так, дети, как дети, любят возиться в грязи и бегать по лужам. Но, руки перед едой моют, что уже успех. Кудрявский, приставленный для обучения, смог их научить говорить по-русски, и теперь они могли бегло разговаривать со мной. Только вместо папа у них, вечно, получалось папи, что меня ужасно раздражало. Если тебе надо пипи, то иди и сделай пипи, а папу не трожь. Дальше я пошел один, оставив всех далеко за огороженной колючей изгородью баобабом, на котором стояла урна, с красными бусами, которые так любил Анбинге. Не знаю, что на меня здесь влияло, но я расплакался, как ребенок, обнимая глиняный сосуд и нежно гладя, по-прежнему, ярко-красные бусы. Я принес тебе подарок, Нбинге, месть свершилась, и голова Аль-Максума была положена в развилку дерева. В ответ, ветер донес только тяжелый вздох бесплотного существа. Я вытер с лица слезы и сказал, я понимаю, Нбинге, тебя, все равно, не вернешь. Но, врагов прощать нельзя, никогда, иначе, они опять придут за тобой или твоими близкими. Ведь у нас остались еще дочери, ты помнишь о них? Ветер радостно зашелестел листвой старого баобаба, его легкий порыв ласково коснулся моей отросшей бороды на лице. Я сидел и грустил, забыв обо всем. Мои мысли были далеко, так далеко, что я не замечал ничего вокруг. Мелькали события прошедших дней, мелькали образы, люди, страны и эмоции, оставляя после себя только сожаление и грусть. Незаметно сгустился вечер, а потом наступила ночь. Тяжело поднявшись и размяв затекшие от долгого сидения ноги, Я забрал голову Аль-Максума и вышел с нею за изгородь. Меня ждали. Генерал Пьер Эжен Ларуа со страхом смотрел на дикаря. Этот вождь полностью соответствовал своему образу и своему новому имени, Иоанн Темный. Он был загадочен, он был непонятен, он был страшен, и он очень много знал того, чего не должен был знать. И это пугало генерала. Откуда он мог знать историю Франции, Бастилию и все остальное? Не иначе, он колдун, да еще и с даром провидца. Всю дорогу генерал Пьер Ларуа разговаривал с вождем, пытаясь понять, что это был за негр. За человека он его, по-прежнему, не считал. Но его расизм начал, потихоньку, искривляться в непонятную, даже для него, сторону. Он боялся дикого и жестокого чернокожего короля. Но, его поступки и умение любить, вызывали у генерала, чисто по-человечески, уважение, в котором он так и не признался себе. Ларуа был не только генералом, но и тонким политиком, и он не собирался возвращаться из Африки с пустыми руками. Его целью в плену был сбор информации, но то, что он видел, ему не нравилось. Из беседы с вождем он сделал точно такие же выводы, что и лорд-канцлер правительства Великобритании, заочно, либо убить, либо договариваться, но уже после того, как не получится убить. С этой мыслью он не расставался до самого Банги, где снова был посажен под арест и стал терпеливо ждать освобождения. Глава 14. Полный вперед. Ну что же, пора и с остальным разобраться. Идею с холодильниками я одобрил и даже стал расширять посевы. Везде закладывались новые склады для продовольствия. А над французами я решил подшутить, ну и запугать, заодно. Одному из пленных было подлито парализующее зелье, от чего он не мог и пикнуть, когда его по-тихому вытаскивали из хижины. Дальше его полностью раздели, а его одежду надели на молодого павиана, пойманного накануне. Павиана опоили сонным зельем, специально мною для этого приготовленным, и под утро принесли в хижину, вместо француза, и оставили у входа. Все утро павиан сопел, пердел, ворочался, как обезьяна, и выл, не давая спать своим товарищам. А тут еще, я удумал проводить свои шаманские обряды, почти перед самым рассветом, когда первые лучи солнца только готовились пробить черный мрак ночи. Под моим руководством, негры разожгли костер, оделись в унганские костюмы, нацепили на себя рога, черепа и прочие изыски унганского и обычного африканского искусства. Дальше пошли боевые танцы, крики, взвизги, загробное гоготание. Короче, я отдыхал от забот и дороги. Единственное, кого не хватало на этом празднике жизни, так это женщин. Ну тут уж им было делать нечего. Чай, не цирк. Каково же было удивление пленных французов и самого генерала Ларуа, когда они, проснувшись, обнаружили, вместо своего товарища, павиана. Молодой павиан на 100% отработал свою роль, ужаснув французов. Не знаю, что было для них неприятнее, внешний вид павиана, с его красной задницей, проглядывающей сквозь разорванные форменные штаны, или потеря товарища, превращенного в обезьяну. Весь день я над ними измывался, стращал, пугал, бил несчастную обезьяну своим копьем, запугав ее до смерти. Обезьяне я кричал: «Обернись обратно в человека, животное!» Вся толпа пленных, к концу дня, со страхом ожидала следующей ночи, наотрез отказавшись спать в разных хижинах, и собравшись в одной. Генерал Ларуа до последнего держал лицо, но, взглянув на меня и мою невозмутимо ехидную рожу, он, в конце концов, передумал и великодушно пригласил всех пленных к себе в хижину, как наиболее просторную и комфортную. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Ну-ну, всю ночь я не давал им спать, исполняя боевые танцы у костра и демонстрируя самые дичайшие унганские обряды, чем немало обрадовал жителей со всего Банги, специально сбежавшихся посмотреть на это представление. Я понемногу вошел в раж, попеременно потрясая копьем и жабитовым жезлом, приведя в экстаз всех зрителей. Краем глаза я увидел множество глаз, блестевших в свете костра и наблюдавших за моими действиями сквозь дырки в стене хижины пленных. Вдоволь наплясавшись и наоравшись, вместе со своим народом, я схватил за хвост, вконец одуревшую от всего происходящего, обезьяну и, втащив ее в свою хижину, начал громогласно материться и понемногу подкидывать в небольшой костер щепотки порошка магния. Тем временем, с другой стороны, притащили совершенно невменяемого француза, чья одежда украшала красный зад павиана. Француз ничего не соображал, как и обезьяна. Быстро раздев обезьяну, Жало натянул на француза его, порядком изорванную, изрядно запачканную, одежду, и был таков. Мне еще пришлось выволакивать, буквально плачущую, обезьяну из хижины обратно в темноту. Французу я дал восстанавливающие настойки, а потом, когда мои люди отвлекли внимание одуревших от всего происходящего французов, привел пленного к их хижине и усадил рядом с ней. Утром всех ждала картина Репина «Пьянству бой» или «Не верь глазам своим». Француз рыдал и ничего не помнил, кроме того, что его парализовало. Все его расспросы оказались безуспешными, лишь укрепив мистический страх передо мной. Первые сутки никто с ним больше не общался, и его все отталкивали. Я же, важно сообщил Ларуа, что все животное из этого несчастного уйдет в течение недели, если он больше не будет провоцировать меня, а также все остальные пленные. Иначе, это продлится не меньше месяца, и у меня появится мое персонально стадо диких африканов-французских обезьян. Не знаю, поверили ли мне, но то, что стали осторожничать, это точно. Кроме этого, я предупредил всех пленных, что, в случае побега, пойманные будут превращены мною в обезьяну, а если это не получится, оговорился я, то уж, свести с ума любого из них я смогу. Это утверждение, по-моему, напугало их гораздо сильнее, чем все остальное. А еще, я стал переманивать их на свою сторону, демонстрируя свои богатства, но не прельстил. Хоть и золото показывал, намытое за время моего отсутствия артельными партиями, и мелкие алмазы, и слоновую кость, и женщин, черных и прекрасных, но не смог их заинтересовать, не смог. Явился и не запылился ко мне офисный работник и главный клерк Черного Королевского двора, Емельян Муравей, да не один, а с отчетом, о проделанной им, совместно с Дмитрием Кудрявским, работой по налогообложению, приставы, вы мои, но, с работой справились, это факт, описали и земли, и количество людей, и примерное имущество, и много чего еще. План собирания налогов, а также, их видов, я утвердил и со спокойной совестью пошел спать, пока один, но девочкам нужна мать, наверное, а мне жена, но вот, как-то все недосуг, да недосуг. Дела государственные приходится решать, да от смерти бегать и денег на жизнь безбедную добывать. Горькие размышления были прерваны весточкой, полученной от Луиша Амаша. Португалец, все же, узнал о моей судьбе, от сопровождающих негров, конвоировавших направленного во Францию пленного французского офицера, и теперь спрашивал у меня указаний, что ему дальше делать, а также, сообщал о том, что с ним вместе находится и Леон Срака, и Леонид Шниерзен, и Фима Сосновский. В письме он отмечал также безделье первых двух, и кипучую деятельность последнего, и сообщал об отряде, набранном в Кабинде, вооруженном оружием, привезенным Шниерзоном. Имелась в письме и информация об общем положении дел в Габоне, Кабинде, бельгийском Конго и португальской Анголе. Прочитав его письмо, которое больше было похоже на доклад, написанное красивым каллиграфическим почерком Ефима Сосновского, видимо, под диктовку Луиша, я крепко задумался. Вскочив, стал лихорадочно копаться в сундуке. Сундук мне сделали недавно, и он был единственной мебелью во дворце, в нем я хранил нужные мне вещи. Нет, драгоценности мертвого бога я хранил в тайнике, о котором знал только я. Копье и жезл тоже всегда были при мне. Добытая у старого унгана, чаша, с некоторых пор, хранилась у меня в кожаном мешке. В сундуке лежала лишь корона, золото и прочая дребедень. Искал же я там карту Африки. Обнаружив ее в самом углу, свернутой в тугой рулон, я полностью раскатал сверток, прижав по углам маленькими золотыми самородками. Расклад получался, в высшей степени, интересным, очень интересным. И я закипел работой. Емельян Муравей был отправлен с инспекцией на золотые и алмазные прииски, вместе с сотней Жала и двумя сотнями новых работников, для добычи золота и поиска всего того, что смогли от меня утаить. Мама получил приказ, со своими 5000 воинов идти войной на Раббиха. С ним вместе, для подстраховки и получения обещанного трофея, я отправил и палача. Тщательно скрываемое недовольство мама несколько напрягало меня, а может, мне и казалось все это. Уж больно я стал подозрительным. Разговор с мама состоялся примерно такой. «Мама, твои воины захватили Конго. Вождь, мои воины перевернули все джунгли в поисках врагов. все наемники были уничтожены, а войско карателей было утоплено в реке, пока тебя не было. И это сделал я, со своими воинами».